показал ему свой новый тонкостенный осколочно-разрывной снаряд калибра 20 мм для пушки «Швак». За счет уменьшения толщины стенок снаряда конструктор увеличил разрывной заряд, повысив взрывную силу и количество осколков. Они, хотя и стали мельче, были вполне эффективными. При увеличении заряда это позволяло наносить большее разрушение поверхностям самолетов того времени. Продемонстрировав все это, Шпитальный заявил, что пушка «Швак» с новым тонкостенным снарядом вполне может удовлетворить требования, предъявляемые авиацией к пушечному вооружению, причем без изменения остаются принятые параметры — вес, габариты и сила отдачи. Сталин положительно оценил тонкостенные снаряды и дал указание изготовлять их в большом количестве. Поддержали Шпитального и авиаконструкторы. Но военные отнеслись к этому вопросу более сдержанно, высказав мнение, что тонкостенный снаряд под пушку «Швак» приемлем, однако необходимость в пушке калибра 23 мм с мощным патроном не снимается. После подробного обсуждения к этой точке зрения присоединился и Сталин. Так, после очередного периода колебаний, вновь было принято решение форсировать соответствующие работы. Что касается Таубина, то он на одном из совещаний, отвечая на вопрос Сталина, заявил, что добьется значительного снижения силы отдачи, хотя и в данном случае не имел твердых оснований для такого обещания. Сталин же, по-видимому, счел его ответ вполне обоснованным. Я сужу об этом потому, что после совещания он сказал мне, что следовало бы награждать конструкторов немного авансов, например, Таубина, как только он представит образец на приемочное испытание. Я высказал сомнение в целесообразности такого метода, полагая, что награждение авансом приведет не к ускорению, а к затяжке работ, так как толкнет конструкторов к еще большей спешке. В результате, говорил я, снизится качество отработки образцов и технической документации, а это, как показала практика, создаст при освоении серийного производства большие трудности и в конечном итоге приведет к потере времени и ухудшению качества вооружения. Свое мнение по этому вопросу я сформулировал так. Лучше награждать конструкторов и вместе с ними производственников после промышленного освоения нового изделия, так как это будет способствовать большей слаженности и взаимной помощи в их работе. Выслушав, Сталин сказал, что подумает. В дальнейшем он к этому вопросу не возвращался. Когда об этом разговоре узнал Таубин, он воспринял мои слова как нежелание представить его к награде и развернул целую кампанию против наркомата вооружения, обвиняя его в саботаже 23-миллиметровой пушки. На такого рода деятельность он затрачивал много усилий, а в работе над пушкой по-прежнему выбирал окольные пути. Не добившись значительного уменьшения силы отдачи, Таубин попытался найти выход из положения, создав дополнительное устройство типа «салазок» с пружинными амортизаторами для пушки. Это могло бы в известной степени решить вопрос, если бы не вело к резкому увеличению веса и габаритов всей пушечной установки, что грозило новыми неувязками. Авиаконструкторы были недовольны, но не решились довести дело до конфликта с Таубином, так как чувствовали и свою долю вины. Они предпочли усилить у мотора то место, к которому крепится пушка, и, по-видимому, даже без разрешения руководства наркомата авиационной промышленности договорились об этом с авиазаводами. Хотя такое усиление не оказало никакого влияния на конструкцию мотора, а для установки пушки было весьма полезным, тем не менее оно нарушало установленный порядок, по которому изменения в утвержденные чертежи на продукцию, переданную в серийное производство, можно было вносить только с разрешения правительства. Каким-то путем о нарушении узнал Сталин, а поскольку как раз тогда он настойчиво требовал соблюдения упомянутого порядка, то самовольничание вызвало у него особенно острую реакцию. Случайно мне довелось быть свидетелем того, как Сталин в сильном возбуждении обвинил наркома авиационной промышленности Шахурина в недисциплинированности и под конец сказал ему резким повышенным тоном: «Вам За это будет объявлен выговор с предупреждением от ЦК и Совнаркома.